Глава 21. Сделка. С улыбкой на лице войду я в сердце урагана. Может быть, тогда я, наконец, найду покой, ярко вспыхнув на рассвете поздней утренней звездой. Лунный бард. Последняя песня убийц великанов. Яна вбежала в закрывающиеся двери вагона метро, обессиленно рухнула на одно из множества свободных мест и уставилась в окно напротив. Там пролетала чернота тоннеля, казавшаяся глянцевой из-за блеска стекла. В вагоне в этот час было малолюдно. Яна закрыла глаза и спрятала лицо в капюшоне от яркого света. После встречи в Третьяковской галерее Яна вернулась в офис, и они с Костиным продолжили допрос Кантакузена. 3 часа подряд бились, и ничего. Колдун выбрал беспроигрышную тактику молчания. Сжимал губы, скрипел зубами, закатывал глаза и все же молчал. К полуночи бледный до синевы Костин предложил расходиться, и Яна согласилась. Необходимо было выспаться, отдохнуть и на свежую голову придумать новую стратегию допроса. Весь вечер Яна мучилась чувством вины, которое никак не могла рационализировать, разложить на мелкие детали, а потом избавиться от этой эмоциональной опухоли, чтобы та не мешала работать. Яне казалось, что допрос не удается по ее вине. Слишком часто мысли Яны улетали и оказывались где-то далеко, путаясь в черных кудрях. Слишком часто Яна будто бы из ниоткуда слышала хрипловатый низкий голос и видела внимательный разоблачающий блеск темных глаз. Кантакузен двоился, расплывался в ее воображении, превращаясь в Зою Виалье. В отличие от онемевшего Кантакузена, Зоя не молчала. «Он хранит верность своему миру, который ускользает из его рук», — объясняла Зоя, прохаживаясь солдатским маршем мимо доски. Она грозно стучала указкой, как Кантакузен своей тростью. «Что ты тут видишь?» — требовательно поинтересовалась она, ткнула указкой в колдуна и сама ответила. «Он атлант. Он удерживает на своих плечах мир, который вот-вот рухнет. Разве ты можешь что-то с этим сделать?» Яна покладисто кивала, пытаясь понять, когда Зоя успела переодеться в кардиган ее первой школьной учительницы, надеть старомодные очки и заколоть волосы в тугой пучок. Я не хотела снять с Зои этот дурацкий кардиган и расплести волосы, чтобы они черной лавиной спустились по ее плечам. Кардиган моментально исчез. Зоя пригрозила ей указкой и посмотрела тем самым внимательным взглядом, пронизывающим, провокационным, словно не она тут была голой, а Яна. Хотя, возможно, так оно и было. На всех встречах с ведьмой Яна себя чувствовала голой и беззащитной. Несмотря на боевой отряд в сотни метров, несмотря на трехслойное одеяло лжи и легенд, в которое она куталась, приходила на свидание во лжи, как в коконе. И все же Зоя каким-то образом удавалось разоружить Яну. Ведьма будто бы не обращала внимания на кокон, общалась с той Яной, которая пряталась внутри. Зоя сканировала каждый ее шаг, взвешивала каждое вскользь брошенное слово, оценивала мимолетное движение, и Яна ощущала себя словно на минном поле. Одна ошибка, и ей не жить. «Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны». Голос прорвался сквозь пелену тяжелой дремоты. Яна резко проснулась и вышла из вагона. По перрону гуляли сквозняки и полицейские. На улице Яна мгновенно замерзла и быстрым шагом добралась домой, онемевшими руками открыла дверь и с облегчением закрылась изнутри. Скинув одежду, Яна забралась под горячий душ, села на корточки в ванне и обхватила колени. Вода стекала по волосам, обнимая и утешая. Яна боялась Зою. И это было фактом, который медиаторка даже не собиралась скрывать. Бояться колдунов совершенно нормально. Ненормально их не бояться. Яна желала увидеть Зою и была совершенно беспомощной перед этим желанием. Зоя пробиралась в ее мысли, в ее сны, даже в ее работу. Зоя делала невыносимым ожидание следующего свидания и радостным момент встречи. Зоя рушила все ее планы, ураганом проносилась по реальности, выкорчевывая столетние деревья. Зоя с настырностью ребенка у моря копалась лопаткой в песке, пытаясь разглядеть истинную личность Яны, не соглашаясь на меньшее. И что самое ужасное, Яне не удавалось защищать свои бастионы. Зоя прорывалась внутрь, изучала и меняла. Без магии, обрядов и зелий. И это страшило Яну больше всего на свете. Зоя влияла на нее как бензиновое пятно на весь мировой океан. Единожды попала в кровь, и теперь никак от нее не избавиться. Яна чувствовала, что теряет себя незаметно даже для себя самой. Она не могла назвать, что уже в ней изменилось, но знала. Перемены нельзя обратить вспять. Яна злилась на Сан-Палыча. Зачем он устроил эти шпионские игры? Она ничего не добилась ложью и притворством, зато нашла реальную зацепку традиционными методами. Нужно было просто ампутировать зараженную конечность и не ждать, пока зараза расползется по венам, захватывая новые территории. А теперь? Вдруг уже поздно. Яна злилась на себя за то, что не оправдывает ожидания шефа. Сан-Палыч на нее положился, он верит в нее, думает, что у Яны достаточно мозгов, чтобы не лезть в капкан, или хотя бы достаточно силы воли, чтобы отгрызть себе лапу, если все-таки угодит в него. Яна вышла из ванной, закуталась в махровый халат и рухнула в постель под тяжелое одеяло. Нет, она не будет покорно ждать, пока Зоя разрушит ее изнутри. Перестроит, как старый сарай. Переформатирует, как заглючивший диск. Яне давно пора взять процесс в свои руки. Только контролируя изменения и мысли, Яна могла находиться в гармонии с собой. Без контроля наступали хаос и темнота. Утром понедельника Яну вызвал на совещание Сан-Палыч. В кабинете уже ждала Василиса Павловна и листала стопку документов. Яна краем глаза увидела расшифрованные записи ее диалогов с Зоей Виолье. Яна представила, как целая команда медиаторов переслушивает эти записи, перематывает особо непонятные фрагменты, чтобы послушать на замедленной скорости. А потом какой-то стажёр корпит над клавиатурой, печатая каждое слово Зои. Те слова, которые она посвятила одной Яне, стали достоянием всего министерства. Яна сама от себя не ожидала, что этот факт, вообще-то очевидный с самого начала, так ее расстроит. «Всю ночь слушал ваши разговоры», — пожаловался шеф, разливая из заварника чай по кружкам. «Зато теперь я спокоен». Яна напряглась. «Ты отлично ее прощупала на второй встрече в галерее», — объяснила Василиса Павловна. «Теперь можно действовать более решительно. С большой вероятностью она тебя ни в чем не подозревает. Когда вы в следующий раз встречаетесь?» «Завтра». «Хорошо. Значит, завтра у тебя будет задание». Сан-Палыч потёр руки. «Попробуй выяснить, как много колдунов на этот раз вступили в легион. Нам нужно понимать хотя бы примерную численность восстания. Само собой, не напрямую. Спроси у Зои что-то про ее работу. Как она ладит с новенькими или со старыми коллегами? Или над какими проектами сейчас работают? Какая загрузка? Все ли успевают?» Яна скептически хмыкнула. «Ну, не мне тебя учить». Шеф легко открестился от своих советов. «Ты и сама с усами. То есть и сама все прекрасно знаешь. Действуй». Яна обернулась к Василисе Павловне в поисках настоящих рекомендаций. «Мы проанализировали ваши разговоры с психологами и нейролингвистами. Зоя Виолье, судя по ее ответам, весьма игривая персона. Ей определенно нравится играть роль, и она почти не выходит из образа. Может, это ее привычная маска для общения с простыми людьми. Она звучит уверенно, ей комфортно. Более того, она чувствует себя в безопасности. Ты помнишь, как она тебе ответила про некоммерческую организацию для помощи пожилым? Это была очевидная шпилька в сторону Эрта, о которой тот никогда не узнает. Кажется, Виолье не самая преданная и идейная его соратница». «И все же она приводит в легион новых людей», — заметил Сан-Палыч. «Мы организовали слежку за Виолье и выяснили, что та активно вербует новых сторонников среди молодых колдунов и ведьм. Их имена раньше не фигурировали в списках легиона. Нам нужно узнать, как давно Эрта собирает молодняк. Насколько он планирует усилить ряды по сравнению с предыдущими попытками. Мы уже точно знаем, что он объединился с анималами. И это уже огромная армия. Но будет ли армия усилена сотней колдунов или десятком? Вот что нам нужно выяснить». «Ну, значит, выясним», — сказала Яна с той решимостью, которую не ощущала. Яна вошла в кабинет оперштаба и поздоровалась с коллегами по расследованию. «Есть хорошие новости?» Костин покачал головой. «А плохие?» — рискнула пошутить Яна, и это было ошибкой. Ночью блогеры засняли, как по городу бродит снежный барс. Анималы совсем страх потеряли, разгуливают по Москве, как у себя дома. Яна замерла. «И как?» «Да все нормально. Наши системщики почистили, где нужно». Костин отмахнулся. «Не в этом дело. а в том, что ситуация выходит из-под контроля. Такое ощущение, что они уже нас не боятся и ни во что не ставят. Будто знают, что скоро вольница у них начнется. «Не начнется», — жестко отрезала Яна. «Слушай». Костин приблизился к ней вплотную и негромко произнес: «Кажется, нам пора ускорить процесс». «Нет». Яна поняла его с полуслова. «Он молчит», — напомнил Костин. «А у нас мало времени». «Не настолько мало, чтобы прибегать к пыткам». «Мы не знаем, насколько», — резонно заметил Костин. Яна замолчала, подбирая аргументы. «Мы справимся и так», — выдала она самый неубедительный из всех. «Чёрта с два!» — Костин пнул табуретку. «Я же говорю, он чувствует себя хозяином положения. А если он еще неделю будет молчать?» «Давай попробуем еще раз». Яна не отступала, но что-то в ее лице или голосе порадовало Костина. «Хорошо. Ты сегодня ведешь в этом танце». Он поднял руки и отшагнул назад, шутливо сдавая позиции. «Если до вечера ты остаешься ни с чем, играем по моим правилам». Яна нехотя кивнула. В кабинет ворвалась сияющая Алина, за ней аккуратно зашел и закрыл дверь Денис. «О, вы оба тут? Отлично. Я знаю, что изучали колдуны». «И, скорее всего, мы знаем, как убили Марину Коломийцеву», — добавил Денис. Костин поперхнулся. Яна не спешила радоваться, хотя и очень хотелось. «Мы с Денисом изучали документы, над которыми работал Кантакузен», — начала Алина, как только перевела дух. «Вчера целый день убили на то, чтобы айтишники смогли разблокировать его ноут. Без магического уровня защиты, само собой, не обошлось. А вот сегодня утром, наконец, смогли добраться до файлов. И тут такое. Да вы сейчас и сами все поймете». Глаза Алины блестели. «Это они?» Яна кивнула на распечатки экселевских таблиц. «Некоторые из них», — вновь влез Денис. Кантакузен, насколько можно понять из всего этого, ставил эксперименты и записывал процесс с результатами. «Какие эксперименты?» — спросил Костин, взял ближайшую распечатку и сощурился, чтобы прочитать мелкий шрифт. «Вот, дист, один мэлэ, выспок тел ёмк». «Боже, у него что, знаки платные на клавиатуре?» «Три С ВОСТ, 0,006 ЕД М ТЕМП ЗАМЕРС МИНУС 3 Г, в 0 за 12 М 49 С. Темп СОГР плюс 2 Г». Подобными непонятными строками были заполнены все распечатки. «Расшифровка на самом деле несложная». Денис встретил выразительный взгляд начальницы и поспешил рассказать подробности своего открытия. «Кантакузен, очевидно, взял 1 мм дистиллированной воды, у которой высокие показатели теплоемкости, произвел магическое воздействие длительностью в 3 секунды, вода стала носителем энергии в количестве 0,006 единицы. Очень мало, но уже такой энергообъем снизил температуру замерзания до 3 градусов. Магическая энергия полностью ушла изо льда почти за 30 минут. Остаточные явления магии повысили температуру таяния до 2 градусов». «Допустим. Ясно». Костин пробежался глазами по всей таблице. «Так. Потом он проверял 2 мл воды, потом 3, и так до 10. Остальные переменные оставлял прежними. Так, а вот тут...» Он перевернул страницу. «Вместо дистиллированной воды стал использовать воду с тяжелыми металлами. Ого, сильно подскочили показатели». Яна слушала Костина и параллельно сама изучала таблицы. Чему Кантакузен научился за 200 лет жизни, так это терпению. Он проводил такие опыты на воде с различными примесями соли, железа, меди, золота, олова, свинца и ртути. Много времени потратил, чтобы изучить энергоемкость самых разных минералов, драгоценных и полудрагоценных камней. Другие таблицы содержали подробности экспериментов над почвами: чернозем, глина, песок, торф, известняк, стекло, фаянс, фарфор, даже пластик. Проводились эксперименты и над разными породами дерева. Яна с удивлением отметила, что ясень хранит магию почти так же хорошо, как ее излюбленный хризолит. «С камнями все понятно», — размышлял Костин. «Он пытался выяснить, сколько энергии удерживается в браслете и насколько ее хватает. Молодец, чего тут сказать, умно. Но зачем ему понадобились вода, земля, дерево? Этим же никто не пользуется». «Сейчас не пользуется», — уточнил Денис. Когда система камней и браслетов только зарождалась, еще в годы революции, первые медиаторы изучали разные способы удержания энергии. Вода, земля, огонь, воздух. В ход шло все, даже древесина. Но фишка же не только в энергоемкости. Важно, чтобы передатчик мог и проводить большой заряд магии и удерживать его, и делить по спектрам, чтобы на выходе энергию можно было преобразовать в конкретную технику. Денис говорил с уверенностью студента, только-только изучавшего к экзамену билет с этим вопросом. Яна тоже помнила историю министерства и средства, с помощью которых первые медиаторы строили будущее, но так точно и подробно не сумела бы ответить. Конечно, это все изучалось не для постоянного ношения оружия, как у нас. Яна опять остро почувствовала нехватку собственного браслета. Но шла война, и все средства были хороши. Бомбы, закладки, жидкое оружие, те же колбы с металлами. «Электричество!» — перебила ее Алина, не выдержав. «Электричество!» «Он проводил магию через электричество? Но это же невозможно!» — опешил Костин. Яна потянулась к распечаткам и вчиталась. «Ну, Контакузен, судя по всему, сумел разобраться. 35 тысяч КВ, 5 С ВОЗД, 9 ЕД Н». Она присвистнула. 9 единиц медиатор просто не выдержит. Такая доза энергии сожжет любого человека, как спичку». 35 тысяч киловатт — это стандартный электрошокер», — услужливо подсказал Денис, который и эту информацию уже раздобыл. Яна торопила Костина. Ей хотелось начать допрос немедленно, пока от их открытия кипит кровь. Она хотела, чтобы Контакузен почувствовал этот кураж, проникся ее эмоциями. Если они вместе разделят радость открытия, кто знает, может, это заставит колдуна заговорить? Яна отвечала за радость, Костин — за чувство вины. Контакузена привели в допросную раньше на 3 часа, чтобы тот успел понервничать, глядя в непроницаемое черное стекло, откуда за ним якобы наблюдали. Яна вошла в комнату, едва ли не подпрыгивая от возбуждения. Эмоции были самые настоящие, разве что подкрученные до максимума. Костин выглядел еще более хмурым и жестким, чем обычно. «Опять вы?» — устало вздохнул колдун. «А можно мне кого-то другого ради разнообразия? Разве у вас не принято менять сотрудников, если они не справляются?» «У нас принято дела раскрывать», — сухо ответил Костин. «И с этим мы справляемся отлично». «Ойли!» Колдун откинулся на спинку стула и заинтересованно махнул рукой, мол, «выкладывайте, с чем пришли на этот раз». Яна не стала его разочаровывать. «Мы всю ночь изучали ваши наработки», — с восхищением заявила она. «Это гениально! Нет, правда, такой кропотливый труд. Наверное, вы столько времени и сил вложили в эти эксперименты. Гигантский вклад в науку». «Хороший вклад в наше расследование», — улыбаясь, поправил Костин. «Теперь мы знаем, как была убита Марина Коломийцева». Спина Контакузена напряглась, а ножки стула заскрипели от натуги. «И как меня это касается?» — спросил колдун. «Это нам еще предстоит установить», — покладисто ответил Костин. «Может, вы с Августином вместе проводили эти эксперименты? Может, вы поделились с ним записями? Кому из вас первому пришло в голову использовать большой поток энергии в качестве оружия? По сути, это не важно. Важно то, что это ваши записи. Вы одним своим экспериментом запустили затейливую вязь событий». Костин говорил медленно, смаковал каждое слово, не сводил взгляда с Контакузена. «Есть путь от точки А к точке Б. В исходной позиции — ваша научная работа. В финале — ваш мертвый друг, который не нашел иного применения своим способностям, кроме как героически самоубиться о собаку. Прекрасно сработано». Костин лениво зааплодировал. «Скажите, таков был план? Так и было задумано?» «Конечно, нет», — за колдуна ответила Яна. «Это всего лишь глупый случай. Вот это все? Она открыла папку с бумагами и выложила на стол распечатки. «Часть монументальной науки. Часть чего-то большего, чем один человек. Чем одна жизнь или одна смерть». Контакузен обозрел раскиданные бумаги и едва заметно облегченно выдохнул. Яна с досадой поморщилась. Значит, на компьютере хранились далеко не самые значимые исследования. Ну что ж, сценарий менять поздно. Играем роли до конца. «Брось. Если он не смог предугадать, что его изобретение убьет невинных людей, херовый тогда он ученый. Без обид. Костин улыбнулся колдуну. «Вспомни Сахарова». Яна пожала плечами. «Всякое случается. Наука требует жертв». «Ты так спокойно об этом говоришь?» — взвился Костин. «И что нам теперь? Простить, погладить по головке и вручить золотую медаль? Мол, молодец, развивай науку во благо министерства и всего магического народа?» «Ну, допустим, гладить по голове не надо», — возразила Яна. «А развивать дальше науку? Почему бы и нет? Мы же абсолютно точно возьмем эти наработки». Она ткнула пальцем в бумаги. «Интегрируем их в свои исследования». «Что?» Кантакузен вклинился в диалог, разрываясь от возмущения. «Мои исследования? Министерству? Вы в своем уме?» «Ну а что вы предлагаете? Все уничтожить?» Яна резко развернулась к нему. «Да, я считаю, что хорошее дело обязательно должно жить». Кантакузен молча открывал и закрывал рот, обескураженный последним аргументом. Видимо, он был готов к разным поворотам событий, но не к тому, что его научную деятельность медиаторы назовут хорошим делом. «Нет! Решительно нет!» Он ударил тростью так сильно, что от плиты на полу, кажется, откололся кусочек. «Вы не посмеете!» «Да ладно вам!» Яна примирительно вскинула руки. «Не можешь победить? Возглавь! Работайте над своими изобретениями под эгидой министерства. Максимально легально». «Вы бредите!» — буркнул Кантакузен. «Нам нужны такие люди, как вы. У вас будет все, что только пожелаете. Лаборатория, помощники, новейшее оборудование. Посвятите нас в планы Эрта, и все, работа мечты в ваших руках». «Я не веду дел с министерскими псами». «В каждом правиле есть исключения. Я слышала, например, что колдуны очень дорожат своими корнями». Яна сделала паузу, и Кантакузен наконец-то посмотрел на нее. «Вы продали родовое имение, чтобы дать взятку. Дом, в котором жили ваши предки. Считаете это хорошим вложением в ваше будущее?» Кантакузен крепче перехватил трость. «Из-за вас я живу в настоящем, где мне приходится так поступать». «Приходилось так поступать», — поправила его Яна. «Сейчас вы вновь на перепутье, и вы можете выбрать для себя такую жизнь, о которой всегда мечтали». «Не когда-то в мифическом завтра, которое, быть может, наступит, а может и нет. Эрто уже не раз пытался устроить революцию. С чего вы решили, что в этот раз у него все получится? Не нужно играть в русскую рулетку. Пан или пропал? Выберите себя, выберите науку, выберите свое идеальное будущее, где вы не зависите от капризов Эрто». Кантакузен молчал, рассматривая ногти. Потом закрыл глаза и погрузился в раздумья. Он тяжело дышал, и на его лбу выступил пот. Спустя пару минут Кантакузен решительно заговорил. «По рукам. Но своих помощников и темы для исследования я буду выбирать сам. И еще я хочу полную неприкосновенность. Условия мы все обязательно выслушаем, запротоколируем и повесим в рамочку», — перебил Костин. «Сперва я хочу услышать дату и место. Где и когда?»